бил до тех пор, пока жертва не перестала дергаться и извиваться. Тогда длинноволосый наклонился над стариком, расстегнул на нем пиджак и полез во внутренний карман. Мистер Паттель видел, как вынырнула затем его рука с зажатым между пальцами бумажником. Тут оба грабителя выпрямились, развернулись и бросились бежать к проходу между складами, чтобы затеряться затем в лабиринте улочек и проулков, опутывавших этот район. Но перед тем, как пуститься на утек, мясистый выдернул подол футболки из джинсов и зажал им разбитый нос. Видно, пытался остановить кровь. Владелец магазина проследил за убегавшими взглядом, затем бросился за прилавок к телефону, набрал 999, назвал свое имя и адрес девушке-оператору, которая объяснила, что не примет вызова, пока он не скажет, кто звонит. Когда все эти формальности были завершены, мистер Паттель смог, наконец, вызвать полицию и скорую, а затем вернулся к наблюдательному посту у витрины. Мужчина все еще лежал на тротуаре и не подавал признаков жизни. Никто к нему не подошел. У обитателей этой улицы не было принято вмешиваться. Нет, конечно, сам мистер Паттель мог бы перейти на ту сторону и посмотреть, чем можно помочь, но он ни черта не смыслил в медицине, и уж тем более в оказании первой помощи. Боялся, прикоснувшись к несчастному, причинить ему вред. Боялся оставить свой магазин. Боялся, что грабители вдруг могут вернуться. А потом стоял. Стоял у витрины и просто ждал. Первым прибыл полицейский наряд. Очень скоро, минуты через 4, два констебля по чистой случайности оказались примерно в полумиле на Аппе Хай Роуд и приняли вызов. Оба хорошо знали этот район и где находится путь в рай. Оба патрулировали улицы, памятуя о расовых беспорядках, происходивших здесь этой весной. Когда машина резко затормозила и вой ее сирены затих, один из констеблей, тот, что сидел рядом с водителем, вышел и подбежал к лежавшему на тротуаре мужчине. Второй остался за рулем и получил подтверждение по радио, что скорая уже выехала. Мистер Паттель видел, как полицейские поглядывают на его лавку, видно, сверяют адрес с данными службы 999, но ни один из них не захотел с ним поговорить. Что ж, это может и подождать. Затем офицеры дружно отвернулись из-за угла с мигалкой и воем сирены вылетела скорая. На улице появилось несколько зевак, однако они пока держались на почтительном расстоянии. Нет, конечно, чуть позже полиция станет расспрашивать их, не видели ли чего или не слышали, но это будет лишь напрасной тратой времени. Здесь, в Медоудингроун, принято замечать только приятные и веселые вещи. Из кареты скорой выскочили два врача. Сразу видно, что люди умелые и опытные. Они, как и полицейские, соблюдали все положенные в данном случае инструкции и процедуры до последней буковки. Похоже на нападение с целью ограбления, заметил опустившийся на колени рядом с телом констебль. И что его били ногами, причем очень сильно. Врачи закивали, приступили к работе. Открытого кровотечения не наблюдалось, а потому прежде всего надо было зафиксировать шейные позвонки, самое уязвимое место у жертв автокатастроф и жестоких избиений. Если шейные позвонки действительно повреждены, человеку можно нанести еще больший вред неумелым обращением.